Что понимает этот невежда в нежном изгибе стана, в божественных очертаниях тела этой танцующей грации, в изумительном торсе Аполлона? Для него это языческие боги, дьявольская греховная выдумка досужих людей. А кто это там шевелится у арки из вьющихся роз под тенью платана? Он увидел знакомую фигуру юноши. А, Микеланджело Буонаротти. Последнее время он совсем забыл о молодом ученике Бертольдо ди Джованни. «Что ты делаешь, мой друг?» «Я смотрю на свою работу», — спокойно ответил Микеланджело и отошел в сторону. Перед Лоренцо был мраморный барельеф, и у него сразу вырвался крик восторга. «Что это? Ты хочешь помериться силой, мощью резца с древними мастерами, мальчик?» «Не знаю», — просто ответил Микеланджело. «Я изобразил битву кентавров с лапифами». Он не сказал Лоренцо, как создался этот великолепный барельеф, воплощение гордой силы, красоты и мужества. К созданию его толкнули беседы Микеланджело с Полициано, разговоры о богах, в которых верили древние греки, разговоры о них в связи с философскими сочинениями Платона. Тогда он вспомнил свои игры и борьбу детей с Карпеллино в горах Сеттиньяно, и то бешенство, которое он видел на лицах и в позах подростков в этих схватках. Он не сказал о том, сколько душевной борьбы пережил, создавая этот барельеф, как, работая над образами античной красоты, красоты здорового, совершенного по формам тела, он чувствовал, что в него проникала мысль о другом, о попрании естества. Входили грозные, властные речи Савонаролы. И как он мучился, и как с этим раздвоением души задумал почти одновременно другую работу. Она известна под названием «Мадонна у лестницы». Здесь отразилось влияние на Микеланджело произведений великого живописца Мазаччо. Он ходил изучать и срисовывать фрески этого художника с товарищами по школе в садах во флорентийскую церковь Кармине. Работали здесь рядом с Микеланджело веселый Граначчи, вдумчивый и тихий Мариотто Альбертинелли и дерзкий, желчный Ториджано ди Ториджани, со временем ставший известным скульптором. Ториджани завидовал Микеланджело и его блестящим успехам, и отношению к нему Лоренцо Медичи, и даже тому, что поэт Полициано приблизил к себе юношу. Пробуя сначала заслужить доверие Микеланджело, он ему льстил, и после появления каждой новой его работы выражал свое одобрение восторженными восклицаниями, в которых чуткое ухо прямодушного Буонаротти улавливало затаенную насмешку. Ведь он знал, что за глаза Ториджани издевается над ним и называет его насмешливо «философ из Капрезе и Кьюзи», сетиньянский философ. Удачно срисованные им фрески Мазаччо вызвали раз у Ториджани льстивое замечание. «Ого, это вышло у тебя лучше, чем у Мазаччо! Микеле, ты великий художник!» А у самого в глазах прыгали злые огоньки насмешки. Микеланджело, привыкший говорить правду, сказал, показывая на рисунок Ториджани, разложенный на столе в школе: «А я не могу тебе ответить лестью на твою грубую лесть. Скажи, что ты хотел изобразить в этой фигуре? Скажи на милость, какое мифологическое существо обладает такими тонкими вывернутыми икрами?» Тариджани вспыхнул, глаза его засверкали. «А вот какое!» — крикнул он, подняв кулак, и ударил им изо всей силы в лицо Микеланджело. Удар пришелся по носу и перебил кость. С тех пор след удара навсегда остался у Микеланджело. Тариджани немало не раскаивался в своей горячности. Напротив, при случае любил вспомнить, как он славно показал свою силу философу. И много лет спустя он хвастался знаменитому скульптору-ювелиру Бенвенуто Челлини. «Я размахнулся и с такой силой хватил его по носу, что почувствовал, как кости и хрящ сплющились у меня под рукой, будто вафля. На всю жизнь оставил я ему свою метку». Да, на всю жизнь он изуродовал лицо 16-летнего Микеланджело. Весна рассыпала свои цветы, наполнила немолчным гомоном птиц аллеи виллы Кареджи, раскинула полог синего неба с золотыми лучами ликующего солнечного света. Но в этих прекрасных аллеях не слышно было больше веселого смеха гостей и песен придворных певцов, не звучала лютня под аккомпанемент журчания фонтанов, и одни только статуи, сокровища Кареджи, напоминали о прежних счастливых днях и тонком художественном вкусе владельца виллы. Лоренцо Медичи умирал, и ни один доктор не мог определить болезнь. У него невыносимо болела грудь, он горел, по ночам бредил, мучимый страшными кошмарами, а когда приходил в себя, то изнемогал от невыносимой тоски. Он худел и таял так, что скоро стал походить на скелет, обтянутый кожей. Тариджани говорил: «Скоро он умрет. Посмотрим, что-то тогда будет делать наш философ». В ясную лунную ночь на 9 апреля стихли стоны, доносившиеся из опочивальни Лоренцо Медичи, и черный флаг, извещавший о его кончине, был поднят на башне. После пышных похорон Микеланджело тотчас же покинул виллу Кареджи, понимая, что теперь все кончено с его художественным образованием. В Кареджи хорошо знали, что легкомысленный наследник, сын Лоренцо, молодой Пьеро, равнодушен ко всему, чем дорожил его отец, и имеет пристрастие только к одним перам и потехам. Микеланджело решил пока что вернуться к отцу. Он только пойдет проститься с человеком, при мысли о разлуке, с которым сердце его сжималось болью. Полициано сказал, обнимая его грустно и покорно: «Я здесь еще остаюсь пока. Если увижу, что буду не ко двору, уйду. Философ не боится превратностей судьбы, и для него хватит на земле места. А ты, юный друг мой, не забывай своего учителя». И, помолчав, с тревогою спросил: «Ты видел, как двигаются толпы людей к площади, где отец Джироламо задумал сжигать на костре все предметы нашей суетности? Мужья несут драгоценности и наряды жен, художники, статуи и картины с обнаженными телами языческих богов, поэты — свои легкомысленные стихи. Те, кто одевался в шелк и бархат, надевают льняные одежды и власеницы. Как должен поступать философ с учением древних языческих мудрецов? Или пришла пора и мне искупить свои грехи и понести на костер самое дорогое, самое любимое?»